Анастасия. Да, глубоко по смыслу. Это получается, что Джабраил рассказал о деятельности этих четырех сущностей по отношению к человеку. То есть, если человек будет отдавать внимание и желать того, что предлагают ему правая, левая и задняя сущности, то он это желаемое и получит. Только ему потом за свой выбор придется отвечать своими же мучениями, став субличностью в перерождениях, в аду гореть в нем отверженным и презренным, отягощая душу новыми закрепощениями в материи. А если человек захочет вырваться из круга земных реинкарнаций в вечность духовного мира и постарается сделать за свою жизнь все от него зависящее в духовном развитии, чтобы эта земная жизнь стала для него последней, тогда у него есть шанс быть приемлемым в духовном мире. Да, столь мудрые строки Корана действительно отражают духовную суть, дошедшую до нынешнего дня из глубины эпох. Просто многие люди, особенно молодые поколения, мало знакомы с такой духовной литературой разных народов, как, например, Веды, Авеста, Трипитака, Библия, Коран, впрочем, как и я в их годы. Поэтому многие из них даже не знают, что и в Коране тоже есть информация о судном дне. Ригден, конечно, и о судном дне, и о книге всех деяний человека в течение жизни, и о справедливых весах. Например, в суре 99-й «Землетрясение» «Ас-зал-зала», аяты 7-8 сказано: «Кто бы не совершил добро хотя бы на вес пылинки, он увидит его, обретет воздаяние за него». Кто бы не совершил зла, хотя бы на вес пылинки, он увидит его, обретет воздаяние за него. Каждый человек будет давать отчет за свои мысли, дела и поступки. Мир ислама и по сей день знает слова пророка Мухаммеда. В судный день человек не уйдет с места отчета, пока не ответит на 4 вопроса. Как провел жизнь? Как использовал свое тело? Как заработал и использовал свое имущество? Как использовал свои религиозные знания? Анастасия, по сути, это отчет, связанный с 4 сущностями. Ведь задняя сущность, человеческое прошлое, это то, как ты провел жизнь. Правая сущность — это животные инстинкты человека, как человек использовал свое тело. Левая сущность — это жажда власти и множественные земные желания, связанные с ней. Передняя сущность — это то, как человек духовно развивался в течение всей своей жизни. Ригден. Совершенно верно. В суре 21 пророки Аль-Анбия, аят 47, написано: «В день воскресения мы установим справедливые весы, и никто не вкусит несправедливости, даже на вес горчичного зерна, ибо никто другой не умеет считать деяния, как умеем считать мы». Анастасия, действительно, люди видят только внешнюю религиозную оболочку неизвестных им религий, но даже не пытаются вникнуть в суть духовных зерен, там заложенных. Ригден, к сожалению, это так. Упоминание о двух путях души, истинном и ложном, есть и в древней индоевропейской мифологии. Они сохранились и в трактатах Упанишады, которые считаются заключительной частью Вед, где изложены сокровенные знания, объяснение тайного внутреннего смысла духовного пути. Это произведение является основой ортодоксальных религиозно-философских систем Индии. В древнеиранской религии зороастризм, священной книгой которой является Авеста, также говорится о личном суде над человеком после смерти его тела. В частности, упоминается, что посмертная судьба человека зависит исключительно от того, сколько он накопил праведных, добрых мыслей, слов и дел за свою жизнь. Через 3 дня после смерти тела душа человека направляется к мосту возмездия, Чинват, на суд, который вершат сыновья Ахура Мазды, Митра, Срауши и Рашну. Поступки человека, совершенные за земную жизнь, взвешивает на весах Рашну, дух праведности, прямой, честный. К слову сказать, согласно религиозным трактатам, Ахура Мазда имел 4 сына – Митра, Срауши, Рашну и Аши, сущность истины, истинный закон Вселенной. Термин «Аши» также использовался в значении имени богини судьбы, истины и справедливости. В древнеиранских легендах упоминается, что каждый человек после смерти у входа на тот свет обязательно встречал в женском облике свою даэну, олицетворение его внутреннего духовного мира. Только для праведников она являлась в облике прекрасной девушки, и считалось, что праведник проходил словно по 4 ступеням, вступая первым шагом на небеса благих мыслей, 2-м шагом — благих слов, 3-м — благих дел, а сделав 4-й шаг, достигал бесконечного света. А вот те, кто растратил свою жизнь на земное, нажив себе плохие мысли, слова и дела, считались проклятыми душами. Такой отягощенной душе даэна являлась в облике страшной старухи. Такая душа проходила через 3 ада злых мыслей, слов и дел. И в конечном счете на 4-й ступени оказывалась перед лицом верховного божества зла, Ахримана и его помощников. Анастасия, легенда легендой, а сколько реальной информации в ней заложено? Ригден, ну так для того легенды и создавались, чтобы передавать информацию даже через тех, кто ее не понимает. Так что об этом, так сказать, личном суде, которого не избежит ни один живущий человек после смерти своего физического тела, повествуется в той или иной форме в различных мировых религиях, например, христианстве, исламе, буддизме, зороастризме, индуизме. Эти знания есть и были практически у всех народов мира, только выражены по-разному. Например, у славян с давних времен понятие «суд» употреблялся в значении судьбы, а позже – божеств, связанных с судьбой человека. Считалось, что суд держит в своих руках все благое и гибельное, что его приговоров невозможно избегнуть ни умом, ни хитростью. Анастасия, до сих пор у разных народов суд означает в толковании этого понятия, как и в древнеиндийском языке, связь, объединение. Например, у древних скандинавов и немцев пролив, место, которое можно переплыть. у греков хранилище. Ригден. Совершенно верно. Кстати, в религиозных представлениях древних греков верховный бог Зевс был предводителем богинь судьбы – Мойр. Считалось, что Мойра, древнегреческое слово «Мойра» от «Ойра» – участь, доля, есть у всех людей. В ранних религиозных представлениях так именовали неизбежный закон природы – божественное предопределение. Согласно верованиям древних греков, Зевс владычествовал над землей и под ней вершил суд над мертвыми. Упоминалось, что веления судьбы человека часто были неведомы Зевсу, и лишь на золотых небесных солнечных весах, где одна чаша воплощала жизнь человека, а вторая — смерть, он узнавал его судьбу. Сам же Зевс оставался безучастным к результатам взвешивания, а для живых людей он вынимал из двух сосудов добро и зло и вслепую раздавал их людям. В китайских верованиях есть упоминания о книгах судьбы, которые хранятся в загробном мире, где для каждого живущего человека обозначены его основные события и сроки продолжительности его жизни. В шумеро-аккадских религиозных представлениях считалось, что умереть – это значит встретить свою шимту, то есть то, что незримо сопровождало человека в течение всей его жизни и что предопределяло его дальнейшую участь. К слову сказать, там же имелись понятия шеду, алад, как две противоположные силы, воплощенные в жизненной силе человека, определяющие его характер и судьбу. Причем слово «алад» употреблялось в значении созидания, и таких примеров можно привести достаточно много. Анастасия, вы как-то упоминали, что ни одно популярное в древнем мире верование – ни одна мировая религия не стали бы такими массовыми среди людей, если бы они не включали в себя сведения о невидимом мире, структуре человека, о духовных этапах развития человека, об ответственности личности за прожитую жизнь и о предупреждениях о последствиях ее выбора. Ригден. Религия — это всего лишь внешняя форма, разнообразие которой выдумывали в разное время жрецы, в основном для реализации своих земных целей. Но фундаментом для надстройки в виде этой формы различных умозрительных концепций служили духовные знания, которые передавались из поколения в поколение разными народами. В противном случае – эти религии не были бы привлекательны для масс. Люди внутренне, душой чувствуют истинное духовное зерно, какой бы шелухой от человеческого ума его не покрывали бы жрецы. Анастасия, да, вы неоднократно нам рассказывали о том, что над каждым человеком после смерти его тела, хочет он того или нет, совершается личный суд в невидимом мире. Как я понимаю, в религиозных концепциях, например, христианства, ислама, зороастризма, идет слияние понятий личного суда над человеком после его смерти и общего суда над человечеством, о котором вы упоминали, что для всего живущего человечества назначен общий судный день. Ригден. Совершенно верно. Времена перекрестья. Об этом говорилось давным-давно в разных пророчествах, что при живых людях в определенное время настанет общий суд для всего человечества.